Глава 9. «Господин, тревога!» Посреди ночи завопила Афина, пробуждая меня, а следом и всю базу разом. Рефлексы, отточенные годами сражений, не смогли затупиться в этой удивительной жизни командира круизеров, и спустя 20 секунд я уже был с оружием в руках напротив боевого костюма, просовывая руки в узлы креплений встроенного экзоскелета. Все это время Афина безумолку докладывала о многочисленном противнике, который начал широкомасштабное наступление по всем фронтам. Взглянув в окно, я увидел вспышки работающей системы ПВО и сотни жутко мобильных противников. Издалека, да еще и во тьме, было практически не разобрать их очертаний, но я видел их раньше при свете дня и понял — началось. Почему они напали так рано? Я задавался вопросом, выбегая из жилого комплекса и прыгая в первый же подвернувшийся бронеавтомобиль. «В штаб!» — прокричал я и надел на голову шлем, включаясь в оперативное командование. «Афина, почему ты перестала докладывать?» «Афина!» Непривычная тишина в эфире могла бы называться гробовой, и по сути такой она и была. В жилой дом по левую сторону от нас упал вражеский летательный аппарат. Вспышка и взрыв сносили этажи и подъезды. Мой автомобиль отбросило силой взрыва и впечатало в фонарный столб, после чего перевернуло. Водитель захлебывался кровью, а искореженная дверь уперлась мне в стальную нагрудную пластину. Пришлось постараться, чтобы выбраться из покореженного автомобиля и оглядеться. Десант врага спускался на землю, своим легионом проникая в святая святых наших земель, в столицу круизеров. «Не успели», — выдохнул я, наблюдая за разворачивающейся на улице резнёй. «Нужно попробовать добраться до штаба. Может, это только предварительный удар по нашей базе из-за связи с тем существом». «Афина, ты слышишь меня? Афина!» Я побежал дальше по улице, орудуя на ходу где клинком, а где и просто пистолетом, прорывая себе дорогу. Еще бы он пробивал их броню. Но нет, даже экспансивные пули не помогут с их природной броней, не говоря уж о боевом облачении. «Господин, мы проиграли. 7 минут и 18 секунд. Наша оборона продержалась меньше 8 минут. Штаба больше нет». Донесся до меня голос моей помощницы, и я взобрался на отброшенный очередным взрывом грузовик, смотря на пылающее заревом пожара здание штаба. «Афина, какая ситуация на других базах? Афина! Афина!» Я начал кричать, срывая голос, и словно бы что-то порвалось от моего крика. Какая-то незримая пелена. «Да, господин, какие будут ваши указания?» Весь вспотевший, с болящими от напряжения мышцами, я сидел на своей кровати, пялясь в неработающий огромный экран монитора, по которому обычно мне показывали отчеты и сводку событий со всего наблюдаемого Афиной мира. «Твою мать!» — схватился я за голову, не узнавая свой собственный голос. Сорвал его, когда кричал во сне, а затем наяву, Афине. «Нападение?» «Нападение. Нигде нет нападений». Слишком живой, будто наяву произошедший сон был столь же ярким и настоящим, как и те сны, через которые мне пришлось пройти свое обучение. «Аванпост Лонгдей-2 в штате Южная Каролина подвергнут атаке банды Черного Адама. 2 человека ранены, в том числе 1 защитник аванпоста. В целом ситуация под контролем. Противник не сумел застать нас врасплох и несёт потери. Подкрепление уже вступило в бой и выдавливает неприятеля. Могу дать более полный отчет по ведущемуся боестолкновению. Кроме этого, в Мексике наш экспедиционно-разведывательный отряд Муэрта столкнулся с мелкими сошками, работающими на банду «Лезвие Солнца», что входит в боевое крыло местного наркобарона Игнасио де Вилья, также известного как «Солнечный дьявол». Нас приняли за отряд противников де Вильи, из чего я делаю вывод о том, что в Мексике у одной из важных фигур, обладающих властью, есть доступ к терминалу с боевыми костюмами. Я откинулся на мокрую постель и попытался успокоить биение сердца. Всего лишь сон, в котором я увидел то, чего боюсь больше всего на свете. «Сколько времени осталось до постройки цитадели?» 7 часов 32 минуты, господин». «Хорошо, давай поработаем. Все равно я больше уже не усну». Работать я решил прямо отсюда, из этого прекрасного номера, который был создан специально для высшего командного состава, как награда за их большой вклад в наше общее дело. У нас за эту неделю появилось довольно много жилья. Речь не только о переселенцах, вынужденных обустраивать новые дома и квартиры в защищенных комплексах, полных благ цивилизации, но и в трансформации самого города и базы в нечто большее, нежели небольшой городок с портом, складами и лагерями беженцев. Мы строили город, нашу столицу. Планы наши были масштабны и грандиозны, ведь Афина, если выражаться фигурально, Положила на стол перед нами план проект развития города Мариэль на ближайшие 2 года, исходя из имеющихся данных из терминала. Я сам определил территории будущей крепости и укрепрайоны, которые тоже потребуется возводить, и несколько сотен квадратных километров кубинской земли оказались разбиты на районы и ряды искусственных преград, в том числе водных артерий, что станут нашей защитой против вторженцев в будущем. Амбициозный проект, после которого мы с большой долей вероятности сможем поглотить ближайшие города, такие как Гуанахай, а впоследствии и Артемису. До Гавана не вырастем, но по площади, возможностям и населению, возможно, даже перегоним столицу Кубы. Мы уже начали реализацию этого плана, и первый квартал, построенный благодаря магии терминала, пусть нам это и стоило много очков достижений, принял новых жителей. Отличный, элитный, вызывающий зависть у всех тех, кто в нем живет. Это были жилые кварталы первого класса. На сегодняшний день просто невозможно было предложить что-то лучше. Коммуникации, безопасность, ограниченный доступ, роботизированные системы управления водоснабжением, регулировка температуры в комплексе. Это была роскошь, на которую мы пошли осознанно. Не ради понтов или, как подумали бы некоторые, бесясь с жиру, а ради строчки в меню выбора награды дома оценки. Яркой, призывной, вызывающий приступ желания и неумолимую тягу людей идти вперед и проявлять свои самые лучшие качества. Тут даже детские сады и больницы были. Школа тоже имелась. Чего у нас не было, так это излишних ресурсов, и нам пришлось неплохо поднапрячься для получения всех необходимых разрешений в меню строительства штаба. В целом, я бы не согласился на безумные траты и проведение подготовительных работ для возведения этого квартала, если бы не одно «но». Мы учитывали, что потребуются вложения в постройки сети подстанций для стабилизации работы энергосети, миниатюрных топливных электростанций, с учетом дефицита этого самого топлива в данный момент, станций опреснения воды, распределительных узлов, котельных и прочих бессмысленных во время войны трат, если бы не строительство цитадели. Так уж совпало, что для цитадели инфраструктура также важна, и для строительства нашего бастиона мной и так были заказаны 2/3 всех необходимых излишеств для элитного жилого района. А на остальное скинулись, возвели за 5 дней десяток однотипных 20-этажных комплексов, и на этом закончилась эпопея с переселенцами. Дальше вокруг этого квартала будут строиться другие, но уже попроще. Для работников, служащих, бойцов и их семей. В общем, мы будем готовиться к постоянному притоку беженцев со всего мира. Удивительно наблюдать в мире апокалипсиса возведение построек, которые не могли существовать в мире раньше. Технологически продвинутые, удивительные способы и методы конструирования. Я согласна с вами. У меня в данный момент имеется одна никак не проверяемая теория о том, что терминалы выступают своего рода сборщиками особой энергии со способностью трансформировать ее в материальные объекты. Это технологии цивилизаций 3-го типа, возможно, даже 4-го. Что ты имеешь в виду? Я проанализировала все имеющиеся на данный момент теории по космическим цивилизациям и вывела свою собственную, согласно которой мы, обратив на себя внимание вторженцев, смогли достичь переходного уровня с 0-го на 1-й. Те вторженцы, чьего прихода мы опасаемся, определенно могут путешествовать между звезд, а не только осваивать законы космоса и родную звездную систему, как цивилизации 1-го типа. В моем видении они относятся ко 2-му типу и не ограничены в своих возможностях относительно таких молодых цивилизаций, как наша. При этом, если судить по вашим рассказам, они используют схожие методы и приемы сражений, что вызывает вопрос об уровне их развития. Вряд ли они сильно далеко ушли от человечества, но раз уж терминалы создали не они, а лишь используются, да и то не полностью, ведь они нейтральные, дают нам шансы, очевидно, это технология более высокого уровня, созданная цивилизацией, которая качественно их превосходит, или же превосходила, а ныне мертва, и лишь оставленные ими реликвии в виде этих потенциально бессмертных терминалов являются их наследием. В любом случае, такая трансформация энергии в материю и обратно и близко не похожа на то, чем могут управлять эдарианцы, ведь в таком случае им не требовалось даже пытаться воевать с нами за ресурсы. Звучит разумно. Ладно, что у нас с нашими аванпостами и захватами? Выведи мне карту. Я хочу посмотреть территории под нашим непосредственным контролем, зоны под нашим влиянием, зоны под контролем и влиянием наших союзников. «Надо определиться со следующими точками атак для укрепления нашей власти», — попросил я Афину, и, взяв нормальный, а не как у Роберта, кофе, подошел к стене с мегаэкраном. Вспомнил про Роберта и его чудо-напиток, и аж зубы заболели. «Вывожу данные. Перед вами карта Северной Америки и Центральной Америки. Как вы можете заметить, Панама практически вся под нашим контролем, либо контролем союзников, пока еще потенциальных. 65% территории страны освобождены, но проблема в крупных городах, где продолжаются столкновения армии и ополчения Панамы с зомби, а также грабежах, насилии и мародерах, бандах, из-за которых кризис лишь становится больше, равно как и проблема с питанием, медикаментами и всеми остальными трудностями, что убивают людей даже больше, чем зомби. Армия Панамы почти не несет потерь, но нельзя сказать, что это им слишком сильно помогает. Более того, у них в некоторых регионах практически закончились либо уже отсутствуют боеприпасы, и они ждут помощи, сдерживая врага вручную. Из-за рельефа страны это довольно тяжело сделать и не попасть в окружение. Я не учитывала территории болот, разделяющих Панаму и Колумбию. Твой прогноз, они согласятся на наше предложение? Вероятность согласия составляет 57%. Мы в данный момент помогаем им справиться с гуманитарным кризисом и кормим половину страны. Если мы уйдем, они не смогут в одночасье и сражаться с зомби, и искать возможность прокормить дополнительно более 1,5 миллиона человек. Хорошо, что дальше у нас есть? Афина стала изменять карту, приближая ее к некоторым регионам Карибского моря. Мы успешно провели захват и установили контроль над небольшими островами по всему архипелагу. Людей там мало, ресурсов тоже, но есть инфраструктура. Взлетно-посадочные полосы, причалы. Терминалов нет, как и крупных городов. Установление контроля над территориями для нас важно с точки зрения безопасности. Не должно существовать слепых зон, в которых могут внезапно появиться вражеские войска или отряды диверсантов. В свете назревающих конфликтов, боюсь, нашу оборону будут пытаться прощупывать всеми возможными способами. С увеличением размера флота и торговых миссий, восстановлением радиолокационных станций на островах, мы будем вести круглосуточный мониторинг вод вокруг Кубы и других основных островов с производственными базами на архипелаге. Незамеченным врагу не подойти? Ни по морю, ни по воздуху. Если только не будут использованы более современные средства сокрытия, нежели наши радарные станции, подтвердила Афина. Ну да, например, космический хитиновый десант. К сожалению, на этот счет у меня мало данных. Само собой, как там Мексика? Как я уже говорила, наш отряд вступил в битву и успешно отступил, заставив врага понести потери. У отрядов местных имеются крупнокалиберные винтовки, заставляющие нести риск. Если бы не прикрытие из дронов и разведка, боюсь, мы бы не смогли так легко перегруппироваться и вернуться к занятому аванпосту. Мексиканские банды и картели выглядят грозным противником. У нас есть там хоть какие-то потенциальные союзники? Множество, командир. Но выбор стоит делать осторожно. Едва ли большую часть из них можно назвать внушающими доверие и имеющими представление о чести. Их интересует лишь личная выгода и власть. Зомби для них такой же ресурс, который они активно истребляют. Если бы не страх удара в спину от других банд, мексиканские картели уже освободили бы большую часть страны, заявила мне моя помощница. Что же, это довольно ожидаемо и не очень приятно. Надеюсь, эта их феодально-картельная раздробленность сыграет нам на руку, и мы сможем закрепиться в этом регионе, когда пойдут экспедиционные силы. Надо выходить на контакт с не самыми многочисленными, но амбициозными. Пускай они воюют друг с другом, а мы будем помогать им с этим делом и искать верных людей, разделяющих наши интересы. С тобой и твоими методами контроля нужно сильно постараться, чтобы двойной агент от наркобаронов проник в наши ряды и не показал себя. С учетом риска для наших бойцов, предлагаю продолжать действовать осторожно, минимизируя риски. Командующий операцией офицер пришел к аналогичным выводам и отдал аналогичный приказ. Хочу обратить ваше внимание, что рядом с Мексикой мы полностью захватили и превратили в базу остров Касумель. Аналогичные территории под нашим контролем на другой стороне Карибского архипелага, рядом с побережьем Венесуэлы. Тринидад и Тобаго под нашим контролем. Контактов с местным правительством и группировками еще не было. Лишь мелкие банды из соседних деревень и мелких прибрежных городков. Неплохой плацдарм для будущей экспансии и высадки на территории этих стран. Хорошо, что с США. Лучше сами взгляните. Мы следуем заложенной вами доктрине и движемся самостоятельно вдоль побережья к Техасу. В данный момент мы практически дошли до Нового Орлеана, основывая на побережьях аванпосты в городах с терминалами. Также, следуя за армией генерала Адамса, мы получили в свои руки 12 терминалов и создали опорные пункты для торговли, обслуживания, поиска персонала. «Как идет его экспансия? Покажи карту подконтрольных ему земель», — попросил я Афину, и она сменила цвета на картинке, показывая, с кем он воюет и какие территории успел отвоевать у зомби, банд и противников единой и целой страны. «Мне в целом без разницы, кого использовать для собственного укрепления. Пускай воюет, мой фаворит. Америка большая, на его пути обязательно появится еще больше врагов и противников». Так, анализируя наши успехи и проблемы, наши неудачи и счастливые находки, оценивая новые терминалы и согласовывая строительство новых штабов, расширяя территории вокруг уже построенных и добавляя сотни единиц техники, зданий, производств в список совместных проектов, прошли часы. Настала пора выходить и оценить заканчивающуюся постройку цитадели, да заказать новые ее элементы, хотя бы на сотню тысяч очков достижений. Если получится сделать это через меню штаба, скинувшись всем миром, думаю, мы таким образом будем и дальше копить средства на новые цитадели, заказывая их по минимальному шаблону. Пока что все равно только я могу это делать, так как только я суммарно получил так много очков достижений. Но может что-то еще изменится, и нам станет проще заказывать это строительство, тем более что мне впереди еще крепость строить. Да и последний ли это пункт в меню терминала? «До конца постройки осталось 5 минут», — напомнила мне Афина. «Вот сейчас достроится, и, глядишь, узнаю у дорогого космического информатора, сколько их там всего».